Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека. Однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но мы не говорим здесь просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них и, напротив, зависимость от Бога – истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. Несмотря на то, что основной фактический и цифровой материал нашей передачи построен на примере Соединенных Штатов Америки, речь в нашей передаче идет совсем не о ступенях на лестнице, ведущей к факелу свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. Никто из нас не любит, когда нам говорят, что нужно делать, а чего делать не стоит. Все мы гордимся своей свободой, и поэтому каждый раз, когда мы слышим призывы прекратить мясоедение, прекратить винопитие или незаконный секс, мы, естественно, противимся этому. Мы чувствуем себя ограниченными. Наша свобода кажется нам подавленной. Но задумайтесь, ведь ограничения не обязательно противоположно свободе. В действительности определенные ограничения предоставляют человеку возможность стать истинно свободным. К примеру, если я скажу вам «не прыгайте с крыши», как будто бы ограничив вашу свободу тем самым, я ведь в действительности помогу вам избежать смерти и тем самым воистину проявить вашу свободу. Действительно, ваша свобода движения внезапно закончится, если вы проигнорируете мое простое наставление. Подобно этому, если я попрошу вас не пить яд, будет ли это ограничением вашей свободы? Нет, ведь это всецело служит вашему благу. Хотя в каком-то смысле это ограничение, в более широком смысле это нечто иное. Это необходимое условие возможности проявить вашу свободу, это залог вашей свободы. К сожалению, в наше время многие люди по своему желанию добровольно пьют яд, думая, что они обретают тем самым свободу. Наши слушатели могут подумать, что неоправданно приравнивать к свободе регулирующие принципы движения сознания Кришны, то, о чем мы пытаемся говорить здесь. Ну что ж, эти принципы не могут быть столь же важными для нашей свободы, как воздержание от яда. Но мы просим читателей и слушателей нашей передачи отнестись ко всему сказанному с пониманием. Мы надеемся, что сумеем привести достаточно убедительные доказательства того, что если мы в этом мире действительно хотим познать свободу, определенные ограничения для этого, ограничения, которые диктуются здравым смыслом, действительно необходимы. Согласно ведической литературе, древнейшим в мире религиозным писанием, в настоящее время все мы живем в веке Кали, железном веке, который характеризуется ссорами, лицемерием и всеобщей деградацией. Конечно же, нет нужды обращаться к писаниям, чтобы убедиться в том, что это правда. Достаточно просто оглянуться вокруг, открыть газету, включить телевизор. Всюду информация об убийствах, изнасилованиях, кражах, разбоях и других преступлениях. И с каждым годом становится все хуже. Однако веды говорят нам, что человек может избежать воздействия века Кали, по крайней мере, в своей собственной личной жизни. Практикуя определенные регулирующие принципы, можно оставаться свободным от пороков, присущих большинству обычных людей. Особенностью цветка лотоса является то, что он может находиться в центре большого озера и не смачиваться водой, даже будучи полностью погруженным под воду. Также и человек может жить в век Кали и знать подлинную свободу, будучи незатронутым злом этого века. Великое писание Шримад-Бхагаватам советует нам отказаться от определенных действий и таким образом избежать дурного воздействия века Кали. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с женщиной, суна, мясоедение, панам, интоксикации любого рода, и дьютам, азартные игры и мошенничество. Современные люди порой под влиянием массовой пропаганды склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком свободы, но они полностью не осведомлены о зависимости, естественно, следующей за этим извращенным проявлением так называемой свободы. Итак, мясоедение, незаконный секс, интоксикации и азартные игры – это четыре опоры греховной жизни. Они прямо противопоставляются четырем основам религиозной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы пытаемся показать вам, каким образом незаконный секс противостоит чистоте, мясоедение противостоит милосердию, интоксикации противостоят воздержанию, а азартные игры противостоят правдивости. Конечно же, все опоры греховной жизни взаимосвязаны, так же, как и опоры благочестия. Поэтому мы попытаемся включить в наш разбор нечто большее, чем просто указание на вред основ греховной жизни. И мы надеемся, что в результате четыре основы религиозности, четыре основы духовной жизни покажутся вам привлекательными. В сегодняшней передаче мы поговорим о вреде интоксикации. Под интоксикациями подразумевается введение в тело различных веществ, которые не предназначены для поддержания жизнедеятельности организма и которые оказывают возбуждающее или, наоборот, затормаживающее воздействие на ум и тело. В эту категорию ведические писания вносят буквально все виды интоксикации – от слабых наркотиков, подобных чаю, кофе, табаку, который содержит, соответственно, никотин и кофеин и другие алкалоиды, до алкоголя и других широко известных более сильных наркотиков, которые сегодня очень хорошо распространяются и продаются на улицах больших городов всего мира. В этом веке бесчетное количество людей прибегает вот к таким вот веществам, к интоксикациям, для стимуляции или ослабления беспокойств, но любой объективный наблюдатель сделает заключение, что такое наслаждение или расслабление, уход от действительности, мимолетен, и потому это не истинное удовольствие, не истинная свобода. Употребление интоксикации ведет ко многим дурным последствиям. Об этом следует знать каждому, кто планирует начать жизнь, связанную с употреблением этих веществ. Эти вещества вызывают зависимость от материального, от новой дозы, и эта зависимость может увеличиваться в соответствии с силой интоксикации и перерастать в пристрастие, которое приводит к необходимости постоянно искать новую дозу, соответственно, источник средств для приобретения этой новой дозы, и ради этой новой дозы алкоголик или наркоман, как известно, не останавливается перед любым преступлением, будь то продажа личного имущества, семейного имущества или воровство у близких и родных, или даже убийство. Все эти последствия, эти привычки в основном являются причиной утраты телесного или умственного здоровья и проявляются в болезнях, преждевременном старении и, в конце концов, неспособности ума твердо и здраво сосредоточиться на каком-либо предмете или проблеме. Всем известна дебильность личностей, которые с достаточно раннего возраста начинают употреблять эти интоксикации. Таким образом, мы явно видим, что привычки к интоксикациям препятствуют духовному продвижению, опутывая человека материальными привязанностями и в то же время возбуждая ум так, что он не может укрепиться в размышлении о душе, о Боге, о смысле жизни. Кроме этого, с употреблением более сильных и более частых доз интоксикаций постепенно разрушается воздержание и чистота, о чем свидетельствуют условия жизни наркоманов, алкоголиков и зависимой от наркотиков молодежи. Все мы видели эти кадры по телевидению неоднократно. Кадры, показывающие нам жизнь опустившихся людей. И, конечно же, чем сильнее возбудитель, тем более пагубен эффект. Но мы можем заметить в эти дни, что использование слабых интоксикаций постепенно приводит к обращению к все более сильным. Вся текущая статистика указывает на это. Так вот, начав с безобидных, казалось бы, пары сигарет в день или чашки кофе, мы постепенно ищем более сильные наркотики, и не случайно сегодня бизнес на таком вот, казалось бы, безобидном наркотике, как марихуана, является одним из ведущих во всем мире. Обратимся к статистике Соединенных Штатов. Сенатор из Джорджии Сэм Нун говорит, что незаконная торговля наркотиками с годовым доходом около 200 миллиардов долларов сегодня лидирующий бизнес Америки, опережающий даже прибыль всемирно известной нефтяной компании Exxon. Вот такое злоупотребление наркотиками проникло на все уровни общества, от средних школ до элитарных кругов политики, индустрии и званых вечеров high society, высших слоев общества. Сегодня даже школьники не прочь глюкнуть, как они говорят. Они занимаются приемом интоксикации, они нюхают клей, надевая на головы пластиковые мешки. Это своего рода один из символов нашей сегодняшней жизни. Наиболее шокирующим является также то, что наркотики широко используются в вооруженных силах. Один из широко известных фактов гласит, что 26 мая 1981 года электронный военный самолет EA-6B упал на палубу атомного ракетоносца «Нимитс». Медицинское обследование показало, что 6 из 14 погибших в происшествии военных потребляли марихуану. Совместное расследование показало, что 3 из них в момент смерти, вероятно, были под воздействием наркотика. Несомненно, многие люди на этом судне курят траву. И я тоже курю. Но посмотри, дружок, посмотри вокруг, кто из нас не в аду, писал один моряк с Нимитса в своей статье в Los Angeles Times. Государственный департамент по борьбе с наркоманией в начале этого года сделал сообщение, что 47% завербованных в армию юношей потребляли в прошлом месяце марихуану. 58% из них признались, что в течение прошлого года они хотя бы один раз принимали наркотики. Осмотр знаменитой 6-й эскадры военно-морского флота США, которая дрейфует в Средиземном море, показал, что 50% моряков употребляли наркотики или алкоголь во время службы. Это обычные моряки, а что же офицеры? Статистика в отношении молодых лейтенантов и капитанов, возможно, будет еще более шокирующей, если принять во внимание то, что офицеры получают больше денег. Из рядов армии Соединенных Штатов уволены уже тысячи и тысячи военнослужащих, которые были связаны с работой на установках с атомным оружием. И уволены они были в основном из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем. Генерал Ричард Эллен, глава стратегической воздушной команды, сообщил, что управление воздушных сил поражено положением на атомных лодках и базах бомбардировщиков. За одну только проверку на базе бомбардировщиков Б-52 было арестовано 40 человек, употреблявших наркотики. Большинство людей работали в зоне обслуживания, но неограниченное число было также членами боевых экипажей. Просто вообразите, что бы произошло, если бы экипаж такого вот тяжелого бомбардировщика, накурившись, сошел с ума и сделал что-то не то. Расследования показали, что более 10% американских войск на линии фронта «Свободы» в Западной Германии, фронта, который был разрушен не так давно, вспомните знаменитую Берлинскую стену, так вот эти вот военнослужащие ежемесячные и более часто потребляют героин. Как же со всем этим быть? Как бороться среди военнослужащих вот с наркоманией? Сегодня на каждом военном судне требуется иметь портативное оборудование для проведения анализа мочи, чтобы командиры могли оперативно проверить свои экипажи. Правительство Соединенных Штатов также требует усиления программы по изучению наркотиков и методов борьбы с ними. Но эксперт Пентагона Дональд Стейверт, который первым засвидетельствовал проблему наркомании в вооруженных силах США, предостерегает. Армия совершает большую работу по размещению сигнальных огней и тут, и там, но никогда не обращается к самому сердцу проблемы. А в чем же это вот сердце проблемы? Сердце проблемы заключено глубоко в личности, которая чувствует потребность в наркотиках. Это внутренняя проблема, проблема личности, которая не может быть решена никакими внешними принуждениями. Правительство США уже тратит сотни миллионов долларов для контроля проблем наркотиков, но число людей, употребляющих наркотики, продолжает расти. Пока влечение к интоксикациям остается в сердцах личностей, и пока мы не обратимся к сердцу личности, эта проблема так и будет искать пути для своего решения, так и останется нерешенной. Хотя я делал в начале передачи небольшую сноску, говоря, что мы строим основной цифровой материал нашей передачи и фактически материал на примере Соединенных Штатов, все это только потому, что эта статистика более доступна, как ни странно, нам в нашей вот стране, и поэтому мы используем эту статистику, но это совсем не говорит о том, что наша родная отчизна лишена этих проблем. Что же с интоксикациями на Руси? На Руси эта проблема имеет свои давние и обширные традиции. Однако, как нам известно, долгое время наркомания как таковая была скорее привилегией узкого круга людей на Руси. Основная же масса людей занималась, как известно, пьянством. Ты изба, изба кабацкая, кабыть рай на том свету, голова с целовальники, кабыть ангелы крылаты. В этом стишке, традиционном стишке из песен о горе, из народного фольклора, кабацкая изба сравнивается с раем, а голова или руководитель этого вот питейного заведения – и целовальники, то есть обслуга, с крылатыми ангелами. Ну что ж, таков вот образ винопития в сознании народном. якобы ничего дурного в этом нет, скорее даже что-то такое широкое и хорошее, доброе, помогающее нам понять загадочную русскую душу. Первый царев кабак, заведение, созданное со специальной целью продажи хлебного вина, то есть по-настоящему говоря водки, был основан в Москве в 1533 году, примерно через полвека после начала регулярного винокурения в Московском крае. Кабак и водка неразделимы. Русский кабак столь же мало похож на европейский трактир, сколько водка на виноградное вино где-нибудь в Анжу или Мозеле. Трактир в любом европейском городе – это место, где горожанин или проезжий мог бы быстро и сравнительно дешево поесть. Вино и пиво, подаваемые в трактире – это часть обеда. Но совсем иначе в России, где традиции публичной трапезы, за исключением пиров, не существовало, и где каждый горожанин держал подсобное хозяйство с тем же набором живности и припасов, что и в деревне, где путешествующий брал с собой ввоз продуктов на дорогу. Не понесет русский человек 17 века свою денежку за тарелку щей отдавать. Он краюху хлеба из кармана вынет и погрызет, а денежку сбережет на кабак. Кабаки привелись сначала только в городе, это и понятно. Деревенский труд разнообразен, хотя и тяжел. Он заставляет переключать внимание, как бы развлекая человека, тогда как горожанин, ремесленник, подьячий, стрелец, служилый человек изо дня в день делает одну и ту же работу. В деревне много развлечений. Одни связаны с пропитанием, это охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Другие с работой, как девичьи посиделки, незаметно переходящие в игры и танцы. Третье – календарные празднества, восходящие к язычеству. В городе же гораздо сильнее влияние церкви. Скоморохов гоняют, языческие колядки под запретом, охота – удел царей да бояр. Вот и остаются человеку церковь да кабак, дающие забвение, выключающие на время из монотонного распорядка жизни. Цель человека, направляющегося в кабак, прозрачна, как слеза – чарку выпить. И шел молодец на царев на кабак, и пил винца кабацкого, и закусывал медами стоялыми, стоялыми медами сладкими. Настоящий пьяница 17 века поступал так же, как поступает и его современный товарищ и брат. Запивал водку пивом, чтобы скорее захмелеть. Точнее, не пивом, а медом, но не стоялым, слишком дорогим, а вареным, тоже смелым, дешевым и крепким. «Испей ты, братец мой незваный, в радость себе и в веселье, и во здравие», уговаривать незатачливого героя повести о горе и злосчастье кабацкий вор, поднося ему чару зеленого вина да кружку пива пьяного. Вот и упился он без памяти, и лег спать в кабаке, и ограблен был до ниточки, рубашка и портки, все слуплено. А ведь говорили, наставляли его родители, «Не пей, чадо, две чары за одну, не ходи, чадо, к корчемникам, не знайся, чадо, с головами кабацкими». Да где там? Как привяжется горе и злосчастье, так и окончишь жизнь в кабаке, тем более, что населен он не одной только голью кабацкой. Как из того, из царева, из кабака выходила бабища-курвяжища. Станом равна и лицом бела, в лице ягодицы цвета макова. Судя по фольклору, кабак притягивал к себе все самое темное и развратное, что было в той жизни. Кабацкие потаскушки были, видимо, делом обязательным. Они были хорошо одеты, накрашены по изысканной русской моде тех лет. Выбеленное лицо, черные насурмленные брови, ярко-красные, свеклой порой накрашенные щеки. Их задача – затащить в кабак добромолодца, напоить его до беспамятства, а дальше в дело вступали другие. Кабачик выставлял счет, чтобы гость вывернул последний карман, а голь кабацкая помогала избавиться от хорошей одежки, или перекупая ее по дешевке, или просто раздевая одуревшего от вина гостя. Часто кабацкое злое веселье сопровождалось драками, а то и поножовщиной. Связано это в первую очередь с употреблением в больших количествах плохо очищенного, простого и ядовитого зеленого вина, действующего как наркотик и подавляющего психику человека. Кабаком то горе избудется, да то злое злосчастье останется. Бежим, братья, обычая злаго пьянства, нелепого запойства и слова охмеля. Не имея возможности выступить с критикой кабаков как таковых, российское общество XVI-XVII веков резко осуждало кабацкое поведение, запойное пьянство и азартные игры. При этом, собственно, винопитие, то есть веселое питье, и пьянство резко разграничивались. Уже домострой различает два вида винопития – веселье ради и пьянство ради. Первое отменить невозможно, да и не нужно, а второе – грех из тихчайших. И в решениях Стоглавого собора в 1551 году записывается: «Не предаде Господь Бог пить вино в пьянстве, но в веселье. Благочестивому царю в царствующем граде Москве и по всем градам свою царскую запись учините, чтобы дети боярские и люди боярские и всякие бражники зерню не играли и по корчмам не пили и всякого зла не творили». И учинил царь Иван Васильевич Грозный такую запись, но все тщетно. Не перебить этой записью финансового интереса государства, что и сегодня актуально, и злого похмелья боярских людей. И по-прежнему утешает себя пропивший счастье герой повести о горе злосчастья, созданной через 100 лет после Стоглавого собора. «Когда у меня нет ничего, и тужить мне не о чем. А горе и сегодня хихикает из темного угла. А хочу я горя в людях жить, а гнездо мое и вотчина в ображниках». Конечно же, вы заметили упоминание игры зернью в нашем тексте. Здесь идет речь об азартных играх. Однако об этом мы поговорим подробнее в одной из наших следующих передач. Давайте попытаемся подвести черту в нашей сегодняшней передаче. Если вы заметили и задумались, то наверняка поняли, что широко распространенное влечение к интоксикациям указывает на то, что в обычной повседневной жизни человек лишен настоящего удовлетворения и радости. Поэтому люди желают искусственных наркотических переживаний, которые дают ему временную иллюзию удовольствия. Но в конце концов действие наркотика проходит, и потребители вынуждены вернуться к изначальному неудовлетворенному состоянию сознания. Однако, согласно мнению мудрецов Древней Индии, это притупленное состояние сознания не является изначальным состоянием живого существа. Внутреннее «я» в действительности предназначено для увеличивающегося трансцендентного наслаждения, счастья духовного. Это счастье ощущается, когда внутреннее «я» устанавливает связь с высшей душой, с Богом. Духовная наука Индии основана на принципе духовного наслаждения, и Бог рассматривается как источник всего этого наслаждения. Практикуя технику медитации, слияние с Высшим Я, внутреннее Я постепенно входит в этот контакт, и великие мистики описывают это переживание как погружение в великий океан наслаждения. Это наслаждение так живо и интенсивно, что оно превосходит все известные формы наслаждения в материальном мире. Для большинства людей секс является высшим наслаждением, которое они считают даже большим, чем наркотики. Но мудрецы, испытавшие сверхчувственный экстаз духовного осознания, считают, что капля сиюминутного полового удовлетворения почти ничто в сравнении с океаном духовного наслаждения. Это духовное удовлетворение не просто какой-то безличный взрыв энергии. Оно ощущается как управляемый, взаимный обмен ощущениями и радостью между индивидуальной душой и верховной личностью Бога в состоянии, напоминающем, например, радостное общение друзей или влюбленных после долгой разлуки. Этот путь изначально доступен каждому из нас. Нам необходимо только разбудить дремлющую в нас любовь к Богу. Принципиальная техника для пробуждения внутренних источников удовольствия – это мантра-медитация, она очень эффективна. Мантры, содержащиеся в ведической литературе, наиболее сильное оружие для разрушения влечения к наркотикам, интоксикациям и другим действиям, приносящим лишь временное удовлетворение, поскольку эта техника медитации дает нам удовлетворение высшего рода, духовное наслаждение, духовное счастье. И среди всех мантр Хари Кришна Маха Мантра или Великая Мантра наиболее эффективна в наш век. На молодежной волне Кришналоки вы прослушали очередную передачу из цикла «Четыре ступени к свободе». Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас.